Выводы. Три этапа развития университетов. На основе рассмотрения кейсов Кембриджского, Бандунгского и Русенского университетов, а также ознакомления с описанием других университетов, изложенным далее в части третьей настоящей книги, особенно это касается Лёвенского, Делфтского и Вагенингенского университетов, можно заключить, что по мере развития все университеты проходят через определенные общие этапы. На первом этапе, когда университет еще функционирует в рамках традиционной модели университета второго поколения, внутри него возникают частные инициативы по поддержке техностартеров, и некоторые преподаватели в частном порядке проводят исследования по заказам компаний. Такие инициативы исходят от определенных преподавателей или выпускников, а позже – от инвесторов. Появляются программы по предпринимательству. Они скорее инициированы энтузиастами, преподавателями и выпускниками, чем являются следствием реализации политики факультета или университета. Университет приветствует проведение таких лекций и мероприятий, так же, как на протяжении веков университеты приветствовали введение в образовательные программы новых предметов. На этом этапе в университете начинают появляться в небольшом количестве иностранные студенты, однако больше ради проведения исследований, а не изучения учебных дисциплин, поскольку программы все еще проводятся на национальном языке. Также на этом этапе могут формироваться междисциплинарные исследовательские группы из представителей различных факультетов, хотя это пока никак не связано с другими активностями в университете. Второй этап начинается, когда правление или команда ректора и проректоров университета воспринимает коммерциализацию ноу-хау как свою официально признанную задачу. Подобные решения зачастую принимаются с целью получения государственного финансирования соответствующих видов деятельности. Очевидно, здесь роль правительства страны имеет ключевое значение. Если оно не предоставит университету необходимого финансирования, то, скорее всего, он так и останется на первом этапе развития. На втором этапе начинается создание центров трансфера технологий, центров карьеры, помогающих студентам в поиске мест работы и стажировок. Также создаются центры предпринимательства, оказывающие поддержку техностартерам и организующие лекции по предпринимательству на разных факультетах. И на этом этапе появляются первые образовательные программы на английском языке, сначала, как правило, в магистратуре. В структуре университета формируются институты, направленные на развитие определенной предметной области, а не специализированной области знаний. Когда мы спрашивали представителей университетов о том, продолжат ли они деятельность по коммерциализации ноу-хау и поддержке техностартеров, если государство прекратит соответствующее финансирование, обычно в ответ мы слышали: «Это очень хороший вопрос». Третий этап характеризуется тем, что можно назвать интернализацией усилий, то есть использование внутренних ресурсов по коммерциализации ноу-хау. Часто этот процесс сопровождается назначением одного из членов правления университета или проректора, ответственного за коммерциализацию, поддержку техностартеров и сотрудничество с компаниями. В университете открывается полноценный центр маркетинга и коммерциализации ноу-хау, принимается патентная политика. Другими словами, хотя исследования и образование по-прежнему требуют государственного финансирования, университет теперь сам становится движущей силой в зарабатывании денег, и деятельность по коммерциализации его ноу-хау профессионализируется. Сотрудничество с бизнесом превращается в важнейший вид деятельности, которая осуществляется главным образом через университетские институты, а не через факультеты. Постепенно преподавание полностью переходит на английский язык. Если мы беремся утверждать, что деятельность по коммерциализации ноу-хау зависит от финансовой поддержки государства, то стоит отметить, что в этом плане исключением являются США. Там университеты сами инициируют подобную деятельность, осуществляя ее за счет самофинансирования, часто из доходов от фондов целевого капитала. Кроме того, существует разница между университетами, где коммерциализация ноу-хау стала возможна благодаря инициативам снизу, как, например, в Кембриджском университете и университетах США, и такими университетами, как Лёвенский, где эта деятельность изначально была результатом преднамеренной политики руководства университета. Однако, как мы увидим в разделе «Организация сотрудничества с бизнесом и коммерциализация ноу-хау», даже развитию этой деятельности в Лёвинском университете значительно способствовали отдельные преподаватели. Так что, возможно, отмеченные различия не столь уж велики.